Глава 14. Миломира волновалась за меня больше, чем я сама. «Ну, Кристина, как же ты завтра будешь?» Явно искренне переживала она, пока мы шли на жилой этаж после занятий. «Практика, да еще и применение магической защиты – это очень опасно!» «Знаешь, мне кажется...» Она понизила голос до шепота и опасливо огляделась по сторонам. «Что магистр Мадис очень хочет тебя напугать, чтобы ты ушла с факультета!» «Боюсь, он не прочь меня и прибить», — усмехнулась я и серьезно добавила. «Мила, поверь, при всем моем желании научиться магии, я все-таки еще жить хочу. А без магической сущности соваться на практику — чистой воды самоубийство. Так что я просто попрошу магистра Нрадея, чтобы меня от практических занятий освободил, пока моя сущность не пробудится». «А с другой стороны», — продолжала рассуждать сама с собой Мила, «вдруг для пробуждения и нужны какие-нибудь сильные эмоции? Тот же смертельный ужас, к примеру. Может, стоит попытаться?» «Ага, и либо сработает, либо нет. Я, конечно, люблю, когда не скучно, но не до такой же степени, чтобы жизнью рисковать. Я предпочла сменить тему. В город-то поедем?» «Да-да», — Миломира кивнула. «Как и договаривались». Мне все-таки нужно было купить кое-что из вещей, а ближайшие торговые лавки были только в Розарде. Но я там совсем не ориентировалась, вот Мила и предложила составить мне компанию. Правда, я пока не знала, как это вообще осуществить, учитывая моих вероятных недоброжелателей. Может, Нрадей со мной еще стражников отправит? Ну а что, буду чуть ли не как президент с толпой телохранителей. Вот с такими мыслями я поспешила в кабинет архимага, договорившись с Миломирой, что перед поездкой зайду за ней. Но, увы, мне не повезло. Запертая дверь безмолвно свидетельствовала, что Нрадей отсутствует. Вдобавок, встретившийся в коридоре ректор обрадовал, что архимаг уехал из университета на пару дней по неким срочным делам. Я даже растерялась. И вот как теперь быть? Ехать в Розард без охраны слишком рискованно. Можно вроде как и подождать пару дней, пока Нрадей не вернется. Но, как назло, протерлась подошва у единственных туфель, и срочно нужны были новые. Вот тоже, что за обувь, если так быстро приходит в негодность? Хотя ее просто и не положено носить постоянно. У местных аристократок ведь столько туфель, что часто надевать одну и ту же пару – дурной тон. А я вот одну единственную носила все это время. Я так погрузилась во все эти тяжкие философско-туфельные думы, что Дэйвона заметила только тогда, когда прямо у меня над ухом зазвучало вкрадчивое. «И куда так спешим?» Вздрогнув, я замерла на месте. Мужчина моей мечты стоял буквально в полушаге от меня, улыбался. И больше никого в коридоре не было. «Почему ты всегда так подкрадываешься?» — спросила я первое, что пришло на ум, уже традиционно пытаясь подавить ненормальную восторженность. «Я не подкрадываюсь, просто ты такая задумчивая», парировал Дэйвон, упершись рукой в стену и тем самым загораживая мне проход. «Надеюсь, обо мне думаешь?» «Конечно», — с архиважным видом я кивнула. «Думаю, чего это ты ко мне так прицепился?» Вообще он вел себя пристранно. Нет, никаких таинственных или злодейских делишек за ним вроде не замечалось, но и дня не проходило, чтобы мы с Дэйвоном не встретились. На волне моего мимимишного к нему отношения я, может быть, и порадовалась, но здравый смысл весьма отрезвлял все эти порывы. Странно, Дэйвон довольно ровно отнесся к факту, что я ни разу не аристократка из почтенного рода, а самозванка с улицы. Мало того, что его обман не возмутил, так наоборот, будто бы даже обрадовал. Ну да, с простолюдинкой можно же и не заморачиваться с правилами этикета и приличия. Но если Дэйвон рассчитывал быстренько охмурить и поразвлечься, то он явно выбрал не тот объект для легкой победы. «Кристина, ну вот что ты опять начинаешь?» Он вздохнул. «Почему прицепился? Я ведь говорил тебе не раз, что ты мне нравишься. Очень». И снова чарующая улыбка. «Неужели это преступление искать встречи со столь интересующей меня девушкой? Может, хватит подозревать меня непонятно в чем?» «Я тебя не подозреваю. Я тебе просто не доверяю. Это разные вещи», — возразила я. «Почему?» — не унимался он. «Потому что я тебя совсем не знаю. Интересно, это нормально, что мужчина мечты начинает раздражать? Вот и будем знакомиться поближе. Предлагаю сегодня погулять вместе в парке. Что скажешь? Я на миг задумалась, меня тут же осенило. Дэйван, у меня встречное предложение. Не составишь мне компанию в поездке в Розарт? Мы с подругой собрались в торговую лавку, а одним немного боязно. А подругу тебе брать с собой обязательно? Он досадливо поморщился. Обязательно. После такого красноречивого выражения его лица тем более. Я тут же сделанным расстройством добавила. Ну, раз ты не хочешь, попрошу кого-нибудь другого составить нам компанию. Так, никого другого нам точно не надо, перебил Дэйван. Конечно, я поеду с вами. С таким сильным магом, как я, уж точно ничего бояться не стоит. Ну, ё-моё, он еще и хвостун. Как так? Ведь по всем ощущениям, мужчина всей моей жизни. Но при этом каждая встреча добавляет капельку разочарования. Хотя, может, это и вполне нормально. Не бывает же идеальных людей. Дэйван по-джентльменски отправился за каретой. Через полчаса должен был нас ждать у главного университетского входа. А я захватила из своей спальни мешочек с золотыми, которыми Нрадей расщедрился от имени Градарийского королевства, и поспешила к Миломире. Она не пришла в восторг от известия, что Дэйван составит нам компанию. Пока мы спускались по главной лестнице в холл, Мила пыталась объяснить на мои дотошные расспросы. «Да я его и не знаю ведь. Но уже одно то, что он в хороших отношениях с Райной, настораживает. Даже ходили слухи, что Дэйван и Райна официально жених и невеста. В общем, я бы тебе советовала сильно ему не доверять». «Я и не доверяю», — удрученно пробормотала я и самой себе едва слышно добавила. «Хотя вот почему-то очень хочется». Но Мила явно мои слова расслышала, вдруг предложила. «Так может, тебе с ним вдвоем в город съездить? Я же вам только мешать буду». «Слушай, мне Дэйван нужен исключительно для защиты», — я замотала головой. «Да, вот такая вот я бессовестная эгоистка». И, подхватив Милу под локоть, ускорила шаг. Кареты тут предоставлялись либо самим университетом, либо у аристократов были свои. Но Дэйв ждал нас как раз в университетской. Может, личное не имелось, а может, просто не стал лишний раз красоваться. «Дамы, прошу», — галантно открыл нам дверцу. Но не успели мы с Милой разместиться, как послышался возглас. «Постойте, я тоже с вами!» По ступенькам от главного входа сбежал щуплый юноша, едва не споткнувшись. «Вы же в Розарт, да?» «Да», — мрачно подтвердил Дэймон. Правда, это его «да» прозвучало как «да чтоб вас всех! Я вообще-то на тет-а-тет рассчитывал». Я едва удержалась от смешка. А вот Мила на появление нового попутчика отреагировала довольно странно. Враз потупила взгляд и еще больше сутулилась, словно стремясь стать совсем незаметной. Но я, конечно, при всех с расспросами приставать не стала. Да и парень на Миломиру совсем никак не отреагировал. Усевшись в карету, тут же принялся читать прихваченную с собой книгу и нас не замечал. Этот щуплый, взлохмаченный незнакомец мне с первого взгляда навеял ассоциации с земными заядлыми компьютерщиками, которые за всю жизнь ничего тяжелее мышки не поднимали и чуть ли не жили в интернете. В общем, он выглядел явно оторванным от действительности, да и особо ею не интересующимся. Хотя при этом, само собой, был из числа аристократов. Вот так вот не особо веселой компанией мы и поехали в Розарт. Уткнувшийся в книге и ничего вокруг не замечающий незнакомец. То ли перепуганная, то ли смущенная Миломира, словно бы мечтающая вообще раствориться в воздухе. Мрачный-примрачный Дэйван, сверлящий меня пристальным взглядом. Ну и воспрянувшая духом я. Нет, правда, у меня резко улучшилось настроение. Просто вспомнилось, как мы с Андаром тоже ехали в карете. И пусть я тогда была в облике Зафини, но почему-то даже забавными те дни теперь казались. Как я бедному принцу нервы трепала, а он все понять не мог, что с ним за невидаль такая творится, не привык бедняга к эмоциям. И в довершении воспоминаний в мыслях мелькнуло, как я пыталась в легкой панике и попытке заговорить зубы вытребовать экипаж с раскрашенными в цвета радуги единорогами. У Андара в тот момент было такое выражение лица. Я даже тихо засмеялась, не удержавшись. И тут же натолкнулась взглядом на внимательно наблюдающего за мной Дэйвона. Казалось, маг пытается чуть ли не мысли мои прочесть. Зачем только? И ведь он ни разу за последние дни не спросил о моем знакомстве с Ивиланским принцем, хотя ведь сей факт явно должен был вызвать любопытство. Я снова отвернулась к окну. В который раз себе признала, что, несмотря на мою странную восторженную влюбленность, Дэйвон безмерно подозрительный. Да и мне сейчас не о личной жизни надо думать, а о том, чтобы спасти свою жизнь вообще. Перспектива оказаться в кандалах не особо привлекала. Хорошо, хоть магическая сущность разбиралась в происходящем куда лучше меня и предупреждала об опасности. В Розарде жизнь била ключом, по крайней мере, в торговой части города. Незнакомый попутчик почти сразу затерялся в толпе. Мы с Милой бродили между торговыми лавками. Дэйвон не отходил от меня ни на шаг. Вот только в его присутствии я чувствовала не безопасность, а неприятную назойливость. Будто он не оберегал меня, а чуть ли не конвоировал. Примерно за час я купила себе пару платьев, новые туфли и еще нужных вещей по мелочи. Мальчишки-посыльные относили покупки в карету, так что самим нам ничего нести не пришлось. И вот вроде бы уже пора было возвращаться в университет, но мне ужасно не хотелось. В который раз заскреблась досада, что вокруг меня удивительный, неизведанный магический мир, а я все сижу в четырех стенах и ничего не вижу. Но Дэйвон поторопил возвращаться. «Дамы, если с покупками все, то пора в обратный путь. А то ведь еще и к завтрашним занятиям подготовиться нужно». Я чуть зубами не заскрипела. Завтра же практика по магической защите. И Нрадей, как назло, уехал. Ну ничего, просто не пойду на эту практику и все. С такими мыслями я шла в толпе вслед за Дэйвоном. За мной не отставала Миломира. У нее, кстати, улучшилось настроение. То ли потому, что тот наш попутчик исчез, то ли просто так. А я все рассеянно смотрела по сторонам. И совершенно случайно взгляд зацепился за знакомый предмет. Резко затормозив, я тут же свернула к открытой торговой лавочке. Здесь на прилавке красовались всевозможные безделушки. Фигурки, статуэтки, необычные подсвечники и прочие поделки. Но, кстати, выполненные с чуть ли не ювелирной искусностью. Их было очень много, глаза бы разбежались. Но мое внимание зацепили два дракона, черный и золотой. Точь в точь, как те, взявшиеся вдруг из ниоткуда, что хранились теперь у меня в комнате. Продавец, упитанный, явно довольный жизнью мужчина средних лет, тут же начал мне предлагать. «Чудеснейшие товары для прекрасной юной дамы. Что пожелаете? Быть может, одну из этих великолепных статуэток? О, любая из них украсит даже самую невзрачную комнату». «Кристин, ты что?» Из толпы ко мне вынырнула Миломира. Так исчезла вдруг. А вот Дэйвона пока видно не было. Но меня это сейчас как раз и устраивало. Не хотелось, чтобы он увидел заинтересовавшие меня. «Скажите, пожалуйста», — тихо спросила я, «а вот эти фигурки драконов, они что значат?» «О-о-о», — протянул продавец, в демонстративном восхищении закатив глаза и чуть ли не заговорщически продолжил. «Это символы дракона дня и дракона ночи. Они созданы самой Митриной. Да-да, вы не ослышались». Он чуть ли не пыхтел от гордости. «Именно Митриной. Существуют в единственном экземпляре, и их больше нигде, кроме как в моей торговой лавке, не найти». «Но это просто безделушки, так?» Миломира явно не поняла, чем именно тут восторгаться. «Это не просто безделушки», — оскорбился мужчина и высокопарно пояснил. «Это олицетворение сильнейших магий. И, конечно, раз они созданы великой владычицей Митринского леса, они таят в себе некую непознаваемую силу». «То есть вы сами не знаете, что в них такого?» — подытожила Миломира. «Вот если с аристократами она терялась и отмалчивалась, то с простыми людьми общалась запросто». Но продавец пропустил ее слова мимо ушей, продолжил. «Только вот, к сожалению, эти два дракона уже проданы, покупатель вот-вот за ними придет. Но зато я могу вам предложить чудесные статуэтки лебедей, покрытых драгоценной эмалью». «Нет, спасибо», — я вздохнула. Ну да, наивно было ждать, что продавец торговой лавки вдруг в раз мне объяснит все тайны местного мироздания. Мы с Милой уже отошли на несколько шагов, как вдруг на меня волной накатило странное наитие. На миг замерев на месте, я обернулась. К прилавку с безделушками спешно подошел мужчина. Средних лет, одетый просто. И не аристократ, но и явно не бедняк. Он вообще во всем выглядел средне. Ни высокий, ни низкий, ни худощавый, ни плотный, ни красавец, ни урод. В общем, совершенно обычный мужчина лет 45 или даже за 50. «О, добрый день!» — с улыбкой поприветствовал его торговец. «Вот, как и договаривались, для вас берег, никому не продал». Аккуратно завернул пару металлических драконов в небольшой отрез черного бархата и перевязал золотистой бечевкой. «Премного вам благодарен», — мужчина в ответ протянул внушительный мешочек, похожий с золотыми. Взял свою покупку крайне бережно, как величайшее сокровище, и только в этот момент внезапно заметил стоящую в стороне и пристально наблюдавшую меня. Мужчина оторопел. Точно так же замер без движения. Только бархатный сверток чуть подрагивал в его пальцах. «Нервная дрожь? А мы ведь встретились взглядами лишь на несколько мгновений. Но даже за это время и на расстоянии в несколько шагов меня как оглушило. В усталых, блекло-голубых глазах незнакомца плескалось будто бы безграничное понимание. А еще искренность, сожаление, сочувствие и чистейшая доброта. А в следующий миг он спешно рванул прочь, смешавшись с толпой. Чуть неуклюже и даже дерганно. Проклятье! Да это же он! Тот ненормальный недониндзя, который пытался меня убить. Но его глаза... Я могла поклясться, что Митрина говорила именно о нем. Только ему я могу доверять. И не раздумывая ни секунды, я рванула вслед за сбежавшим.